Они долго ругали Джима и раза два-три угостили его хорошей затрещиной, а Джим все молчал и даже виду не подал, что он меня знает, а они отвели его в тот же сарай, переодели в старую одежду и опять приковали на цепь, только уже не к кровати, а к кольцу, которое ввинтили в нижнее бревно в стене, а руки тоже сковали, и на обе ноги тоже надели цепи и велели посадить его на хлеб и на воду, пока не приедет его хозяин, а если не приедет, то до тех пор, пока его не продадут с аукциона, и завалили землей наш подкоп, и велели двум фермерам с ружьями стеречь сарай по ночам, а днем привязывать около двери бульдога. Потом, когда они уже покончили со всеми делами и стали ругать Джима просто так, от нечего делать, подошел старичок-доктор, послушал и говорит: «Не обращайтесь с ним строже, чем следует, потому что он неплохой негр. Когда я приехал туда, где лежал этот мальчик, я не мог вынуть пулю без посторонней помощи, а оставить его и поехать за кем-нибудь тоже было нельзя. Он чувствовал себя очень плохо, и ему становилось все хуже и хуже. А потом он стал бредить и не подпускал меня к себе, грозил, что убьет меня, если я поставлю мелом крест на плоту. Словом, нес всякий вздор, а я ничего не мог с ним поделать. Тут я сказал, что без чьей-нибудь помощи мне не обойтись. И в ту же минуту откуда-то вылезает этот самый негр, говорит, что он мне поможет, и сделал все, что надо, очень ловко. Я, конечно, так и подумал, что это беглый негр и есть, а ведь мне пришлось там пробыть весь тот день до конца и всю ночь. Вот положение, скажу я вам. У меня в городе осталось два пациента с простудой, и, конечно, надо бы их навестить, но я не отважился. А вдруг, думаю, этот негр убежит? Тогда меня все за это осудят. А на реке ни одной лодки не видно, и позвать некого. Так и пришлось торчать на острове до сегодняшнего утра. И я никогда не видел, чтобы негр так хорошо ухаживал за больным, а ведь он рисковал из-за этого свободой. Да и устал очень тоже. Я по всему видел, что за последнее время ему пришлось делать много тяжелой работы. Мне это очень в нем понравилось. Я вам скажу, джентльмены, за такого негра не жалко заплатить и $1000, и обращаться с ним надо ласково. У меня под руками было все, что нужно, и мальчику там было не хуже, чем дома, может, даже лучше, потому что там было тихо. Но мне-то пришлось из-за них просидеть там до рассвета, ведь оба они были у меня на руках. Потом смотрю, едут какие-то в лодке, и, на счастье, негр в это время крепко уснул, сидя на тюфяке, и голову опустил на колени. Я им тихонько сделал знак, они подкрались к нему, схватили и связали, прежде чем он успел сообразить, в чем дело. А мальчик тоже спал, хотя очень беспокойно. Тогда мы обвязали весла тряпками, прицепили плот к челноку и потихоньку двинулись к городу. А негр не сопротивлялся и даже слова не сказал. Он с самого начала вел себя тихо. Он неплохой негр, джентльмены. Кто-то заметил: да, надо признаться, ничего плохого тут нет, доктор. Тогда и другие тоже смягчились. А я был очень благодарен доктору за то, что он оказал Джиму такую услугу. Я очень обрадовался, что и доктор о нем думает, по-моему. Я, как только с Джимом познакомился, сразу увидел, что сердце у него доброе и что человек он хороший. Все согласились, что он вел себя очень хорошо и заслужил, чтобы на это обратили внимание и чем-нибудь вознаградили. И все до одного тут же обещали, видно, что от души, не ругать его больше.